греха, ты меня освободил и заблудшего любя к жизни новой воскресил. Обновленною душой я нашел в тебе покой, ты отраду мне принес, любящий Христос. Забыть, как ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Будущность моя, лишь в тебе хочу прибыть.